Жестоко все порой, только Бог поможет мне. Я за ним, как за стеною, моя жизнь на волоске. Я дорог не выбирал и тебя по ней не вел. За тебя я все отдал, Бог прощения не нашел. Боже, ты помочь мне можешь? Нет у меня ее дороже. За грехи меня прости, ты не казни, освободи мне душу от любви соблазной, чтобы стала чистой, ясной. Боль порой сильнее страха, чтоб помочь зайти на плаху. Тихий шелест незнакомый, долгий взгляд в ладонь твою. Как с березы слезы льются, я у смерти на краю. Ты прости, одну оставил за бессильные слова. Все, что мог, уже исправил, видно, умереть судьба. Боже, ты помочь мне можешь? Нет у меня ее дороже. За грехи меня прости, ты не казни, освободи мне душу от любви соблазной, чтобы стала чистой, ясной. Боль порой сильнее страха, чтоб помочь зайти на плаху. Сильнее страха, чтоб помочь зайти на плаху.